летят сентябри и растут малыши. В десятом взрослеем мы сразу, и вдруг замечаем, как вы хороши, девчонки из нашего класса. Когда-то не раз мы мечтали тайком о принцах прекрасных и сказок, но им не уступим сегодня ни в чем мальчишки из нашего класса. Та-ра-да-ра-дам, та-ра-да, та-ра-да-ра-да, та-ра-да. Все так, как вчера, и все ново в пути. За солнечным днем день ненастный. Всегда мы готовы на помощь прийти девчонкам из нашего класса. В 17 звучат по-иному слова, и кружат нас быстрые вальсы. Когда научились мы так танцевать, мальчишки из нашего класса. Та-ра-да-ра-дам, та-ра-да, та-ра-да-ра-да, та-ра-да. Назову девчонку из нашего класса. Я первой любовью своей назову мальчишку из нашего класса. Та-ра-да-ра-дам, та-ра-да, та-ра-да-ра-да, та-ра-да. Растут малыши, в десятом взрослеем мы сразу. И вдруг замечаем, как вы хороши, девчонки из нашего класса. Когда-то не раз мы мечтали тайком о принцах прекрасных и сказок, но им не уступим сегодня ни в чем мальчишки из нашего класса. Та-ра-да. Та-ра-да-ра-да, та-ра-да. Все так, как вчера, и все ново в пути. За солнечным днем день ненастный. Всегда мы готовы на помощь прийти девчонкам из нашего класса. В 17 звучат по-иному слова, и кружат нас быстрые вальсы. Когда научились мы так танцевать, мальчишки из нашего класса. Та-ра-да-ра-дам, та-ра-да, та-ра-да-ра-да, та-ра-да. Опять в сентябре разукрасят листву мы жали волшебником просто. Я первой любовью своей назову девчонку из нашего класса. Я первой любовью своей назову мальчишку из нашего класса. Дара-дара-дам, тара-да. Тара-дара-да, тара-да. Da-da-da-da-da-da.